Катастрофы всегда сопровождаются огромным числом смертей. В то же время люди, которые пережили катастрофу, становятся другими. Они получают мощную мотивацию, их сознание и восприятие мира меняются, некоторым даже удается увеличить силу и отточить навыки до совершенства. Живя и сражаясь на грани смерти, некоторые мастера становились очень сильными, но некоторые попали в самую отчаянную ситуацию и не смогли из нее выбраться. Эрик был одним из таких людей. Его основа была уничтожена и энергия вышла из-под контроля. Чтобы жить, Эрик должен был запечатать свою силу. В противном случае она уничтожит его, но отказаться полностью от нее он также не мог, по крайней мере, так считали другие, ведь иначе он просто станет обычным смертным. В этот момент в его палате была его маленькая сестра. В течение этой недели Алиса всегда была подавленной. Эрик пытался успокоить ее, но она не слушала его. Она винила себя, и травмы Эрика стали ее мертвым грузом. Лицо Алисы было подавлено тяжестью вины, из-за чего она выглядела так, как будто простыла и сильно температурила. У нее были покрасневшие глаза и побледневшая кожа. «Алиса, все будет хорошо, я поправлюсь. Тебе стоит отправиться вместе со старейшиной. Он уже обещал тебе, что позаботится обо мне. Тебе не стоит расстраиваться. Вместо этого ты должна стать сильнее, чтобы я мог гордиться тобой. В свою очередь я отправлюсь к родителям и присмотрю за ними. Но кто присмотрит за тобой? Ты не доверяешь мне. Я кажусь таким слабым, ты почти как смертный. Что с того? Я все еще живой. Тебе этого мало?» — девушка кивнула. Эрик в ответ рассмеялся и погладил ее по голове. «Живой, а значит, у меня есть еще шанс вернуть свою силу. Глупо опускать руки только из-за какой-то жалкой травмы. Врачи сказали, что это невозможно». Эрик показал хмурый вид. «Они болтуны, а не врачи. Какой толк в словах, когда надо реально действовать? Верь в меня, я справлюсь с этим. Мне больше вреда причиняет твое неверие». Алиса стыдливо опустила голову. «Прости, я...» Эрик обнял девушку и прошептал ей. «Не надо винить себя и во всем. Я сам виноват во всех своих проблемах, и я сам все исправлю. Ты лишь должна поверить в меня, тогда я буду счастлив». Алиса радостно улыбнулась. Правда, Эрик все еще двигался с большим трудом, но если бы он мог, то ударил бы себя в грудь. «Конечно, я похож на вруна, я когда-нибудь обманывал тебя?» Девушка показала счастливую улыбку. Ее тонкая ручка стерла слезинки на краю глаз. Алиса крепко обняла Эрика и ехидно произнесла. «Брат, ты бы не смог обмануть меня, я сильная, ха-ха-ха. Поэтому я верю в тебя. Однажды ты вернешься сюда и защитишь нас. Наши родители будут счастливы, а я буду безмерно горд, что моя сестра смогла преодолеть трудности, которые я создал, и стала великим мастером». В этот момент в дверь постучали. Алиса нахмурилась, так как знала, что это пришли за ней. Она уже давно находится под надзором старейшины, который был крайне занудным и навязчивым. Он уже давно уговаривает ее пойти с ним во дворец Черного Неба, и при этом он постоянно смотрит на Эрика с презрением. Этот взгляд заставляет Алису сильно злиться, но Эрик постоянно останавливает ее от ругательств. «Маленькая мисс, мы должны идти. Я уже отсрочил наш уход, но великие старейшины во дворце начинают злиться. Нехорошо постоянно игнорировать их. Ваш талант необычен, и его нужно начинать развивать как можно скорее. Если вы упустите золотое время, то потом вы не сможете наверстать упущенное. Это будет горькой ошибкой, которую нельзя будет исправить». Алиса хотела снова начать ругаться, но Эрик уже схватил ее за запястье и отрицательно покачал головой, останавливая ее. Алиса остановилась и ничего не произнесла, но ее взгляд ясно говорил о сильном гневе. Эрик погладил Алису в последний раз и произнес: «Ты должна идти, все будет хорошо, я не маленький ребенок и у меня есть...» Эрик хотел сказать «друзья», но замолчал. Практически все они были убиты. Когда большинство людей добралось до убежищ, кто-то нанес удар и разрушил защиту вокруг них, превратив эти убежища в западню. Лишь единицам удалось выжить. Эрик потерял почти всех, кого знал. Видя тяжелый взгляд Эрика, Алиса схватилась за грудь. Она чувствовала его боль, просто глядя на него и будто реагируя на его страдания, в ее груди начинало болеть. Эрик сжал крепко ручку сестры и произнес: «Все хорошо, я справлюсь. Мне только нужно побыть одному, а тебе нужно идти вперед и не останавливаться из-за какой-то ерунды. Ты сильная и легко со всем справишься». «Да, брат». Глава 360. Начать сначала. Старик посмотрел на девушку и со сложным взглядом произнес: «Бы хотел остаться на пару минут здесь и кое-что обсудить с вашим братом». Алиса проявила нежелание уходить. Она знала о силе старейшины и знала, что он не будет действовать слишком грубо, но в глубине души у нее все равно было какое-то необъяснимое волнение. «Алиса, я тоже хочу обменяться парой слов со старейшиной. Я думаю, что нам лучше разойтись сейчас, пока мы настроены на это, иначе потом сделать это будет еще сложнее». Алиса была в небольшой растерянности. Она не хотела оставлять Эрика одного и тем более с этим незнакомым человеком, но видя решительный взгляд брата, она могла только отступить. Едва девушка закрыла за собой дверь, как взгляд, с которым старик смотрел на Эрика, резко изменился. Это больше не был добродушный взгляд учтивого и доброжелательного старика, а скорее это был взгляд высокомерного короля, смотрящего на смертного, который как будто бы провинился перед ним. Для Эрика эта перемена была шокирующей. Он показал удивленное выражение лица и даже немного испуга в своих глазах. Старик почувствовал удовлетворение от такой перемены. Сейчас он был похож на огромного удава перед маленькой раненой мышкой. «Ты должен понимать, что твоя сестра обладает большим потенциалом, и мы не хотим, чтобы что-то обременяло ее. На твоем месте я бы перестал гнаться за глупой мечтой о богатстве и славе. Лучше тебе вообще забыть о том, что у тебя когда-то была сестра. С ее приходом во дворец Черного Неба она станет одной из элиты. При поддержке наших ресурсов она взлетит в небеса, став человеком подобным богине, а ты так и останешься на земле, подобно червю. Она моя сестра и...» Эрик пытался возразить, но был резко оборван на полуслове. «Что, ты думаешь, спустя 100 лет она вспомнит тебя? Через десятки лет ты будешь просто человеком, когда-то существовавшим в ее памяти. Ты всего лишь мимолетное видение, которое будет стерто рекой времени. Тебе будет лучше, если ты постараешься не цепляться за сестру и веру в нее. Тем более, что наше руководство не потерпит раскрытия ее связей с простыми смертными. Вы будете ее уязвимым местом. На самом деле было бы лучше, если б вы исчезли, но пока это невозможно. Боюсь, твоя сестра может начать действовать непредсказуемо и вернется сюда. Хотя наши старейшины попытаются пресечь этот шаг, она все равно может что-то сделать, и мы можем потерять ее как будущего мастера нашего дворца. Поэтому я предупреждаю тебя, что лучше не предпринимать никаких поспешных шагов, иначе последствия будут тяжелыми и не только для тебя, но и для твоей семьи и даже для твоей маленькой сестренки. Я советую тебе отпустить ее и дать ей свободно воспарить в небе как будущему мастеру, способному стоять на самой вершине нашего мира». Эрик показал разочарованное выражение лица и опустил взгляд, не смея больше смотреть на старика. Старейшина показал хитрую улыбку и протянул руку. «Ты знаешь, что мне нужно». Эрик снял черный перстень с эмблемой Зала Теней. Старик поспешно выхватил кольцо и его содержимое. Он забрал все, что Зал Теней дал Эрику. Там были уникальные лекарства, ядра душ монстров, оружие и доспехи, а также энергетические кристаллы. Эрик больше не представлял никакого интереса для Зала Теней, поэтому они не собираются больше держать его и забирают то, что всегда принадлежало им, и было временно выдано Эрику. Что касается некоторых других вещей, то Эрик уже переместил их в другие кольца, полученные во время его путешествий. Старик нагло улыбнулся. «Надеюсь, ты и сам понимаешь, что без таланта ты больше не можешь быть учеником Зала Теней. Но я могу похлопотать, чтобы тебя оставили здесь в качестве слуги. В Зале Теней есть много специализаций для смертных, вплоть до советника старейшин. Конечно, если ты сможешь показать достаточно хорошие умственные способности». Эрик, не поднимая взгляда, отрицательно покачал головой. «Не стоит. Я лучше вернуть домой. Мне лучше забыть о мире мастеров и свернуться к тому, с чего все началось, с родного дома». Старик хлопнул в ладоши. «Вот и хорошо, что мы смогли все решить. Теперь прошу прощения, но я должен идти. Твоя сестра должна попрощаться с родителями». Когда старик развернулся, чтобы уйти, сзади послышался тихий голос Эрика. «Вас прошу об одном одолжении». Старик недовольно фыркнул. «Что еще? Не ведите такую же длинную речь с моими родителями, а просто после прощания заберите сестру отсюда. Не хочу, чтобы они начинали думать о вас как о демонах». Старик многозначительно улыбнулся и ушел, потно закрыв за собой дверь. Когда прошло около 5 минут, Эрик все еще не поднимал своего взгляда. Казалось, что он грустит об этом, но внезапно его лицо озарилось улыбкой. «Какие наглые! Если б это не было ради сестры, то я бы послал тебя куда подальше. Хорошо, что в такой старой голове уже давно засохли все мозги. Эрик поднял свой взгляд. Его глаза, которые ранее выглядели слегка мутными и слабыми, внезапно стали яркими и живыми, будто Эрик наполнился огромной жизненной силой, которая просто не могла не сверкать в его взгляде. Даже бледная кожа стала оживать и приобретать теплый розоватый цвет. Но Эрик все еще не мог подняться. Его тело было очень слабым, а энергетические каналы были разрушены. Все, что у него осталось, это чудовищная жизненная сила, заложенная в его крови. Это была уникальная родословная и, судя по отношению старика, они не знали о ней и о высокой скорости регенерации. Мария, кажется, не стала докладывать обо всем, что видела. Эрик, может, не стоило отпускать ее. Она ведь действительно очень талантлива и могла бы помочь нам в будущем. Мира была озадачена решением Эрика, но из-за твердости его убеждения она не смела открыто противостоять ему. Эрик для ответа закрыл глаза и вернулся в свой духовный мир. Он появился рядом с Мирой и сел. Женщина присела рядом. В мире темноты все еще не было ничего, кроме бескрайнего моря души и темного неба. Здесь ни на что было смотреть, и со временем это стало скучной картиной для юноши. Он плотно придвинулся к Мире и произнес: «Сестра очень сильна и талантлива, настолько, что я не смог бы обеспечить ее должным присмотром и ресурсами. Для этого нужна мощная фракция. Зал теней как раз сделал то, что может лишить меня части забот». Мира положила голову на плечо Эрика и с грустью произнесла: «Что если она действительно забудет о тебе? Что ты будешь делать, если она станет совсем чужим человеком?» «Не знаю. Наверное, ничего. Даже если она станет такой, она все равно останется моей сестрой. Этого не изменить. По крайней мере, для меня». Мира тяжело вздохнула. В ее душе было неспокойно. Последние события были очень болезненными для нее. Она наивная и привязчивая, как ребенок, хотя она часто проявляла сомнения по отношению к другим, но она все равно очень ценила дружбу, даже намного больше, чем сам Эрик, и смерть многих его товарищей стала для нее сильным ударом. Ей было неважно, что они не знали ее, достаточно было и того, что она их всех знала. «Что мы будем делать дальше?» В голосе Миры была грусть, которую слышал и понимал Эрик. Она действительно была в крайне подавленном состоянии. И не только она. В духовном мире все существа имели ментальную связь, из-за которой звери тоже были неспокойными и немного озлобленными. Они не могли выражать те же эмоции, что и люди. Все это выражалось несколько иначе, но для того, чтобы понять это, не надо быть ученым. Все они были открыты перед Эриком, и он их хорошо понимал, чтобы почувствовать все эти изменения. Несколько дней понадобилось на то, чтобы тело Эрика смогло нормально шевелиться, и он смог подняться с кровати. Еще несколько дней, чтобы твердо встать на ноги, и неделя для того, чтобы устранить последствия недуга. Через две недели Эрик выглядел совсем иначе, будто человек перед турниром и нынешний он – это совершенно разные люди. В нем больше не ощущалось былой силы и величия, но было нечто странное и необъяснимое. Взгляды людей были прикованы к нему. Эрик казался смертным, но его взгляд стоял выше, он был тверд и спокоен. Движения Эрика несли уверенность, которая не присуща людям, пережившим то, что и он. Сейчас большинство тех, кто смог выжить, все еще не пришли в себя и морально проявляли признаки спонтанной паники и неуверенности. Когда Эрик смог нормально ходить и стал чувствовать себя намного лучше, зал теней должен был окончательно решить его вопрос. Конечно, были люди, которые все же притормозили весь процесс. Анвар был тем, кто испытывал неоднозначные чувства к Эрику. Он был учеником его сестры. Сейчас, когда она предала его и лично пыталась убить, Анвар испытывал тяжелое чувство вины за ее предательство. Он ненавидел сестру, в основном из-за того, что она так открыто предала всех. Он верил в нее, но она буквально воткнула все близким кинжалы в спину и лишила своего ученика будущего. Многие организации были в шоке и открыто объявили Марию врагом, которого они ни за что не отпустят. «Эрик, ты уверен, что хочешь уйти? Я могу предоставить тебе место моего личного слуги. Ты будешь помогать мне с моей рабочей рутиной, и я, конечно же, не обделю тебя в деньгах и внимании. Возможно, мы сможем восстановить твою силу. Я верю, что у нас все получится». Анвар был добрый и не проявлял ни капли презрения по отношению к Эрику. Скорее, в его взгляде была глубокая вина, которую будет крайне сложно вывести. Сейчас он был подавлен больше, чем кто-либо еще. Его дочь была на грани. С каждым днем ее жизненная сила стремительно рассеивалась. Она уже больше не была похожа на живого человека. Теперь она была живым трупом, погруженным в долгий сон. С того момента, как она потеряла сознание на арене, она больше ни разу не приходила в себя. «Не нужно. Я уже решил, что буду делать дальше». Эрик был тверд в своем решении. Он знал, что Анвар был честен и реально собирался помочь ему, но из-за взгляда Вин Эрик еще больше хотел уйти. Он считал, что оставшись здесь, станет причиной боли для Анвара, ведь он был другом Ви и учеником Марии, и каждая их встреча будет отзываться болью для этого человека, который должен управлять Академией в башне Черного Льда. Им не нужна тряпка, а нужен достойный лидер, и присутствие Эрика будет только подрывать его характер, сводя его величие на нет. Анвар с сожалением произнес: «Ты ненавидишь меня? За что? Моя сестра пыталась убить тебя. Я так виноват перед тобой. Я всегда считал, что она хороший и верный человек, но увидев то, что она творила с мирными жителями, я был сильно разочарован. Я готов нести вечно весь позор семьи и когда-нибудь собственными руками убить ее». Говоря все это, Анвар крепко сжимал кулаки, пока они не начинали хрустеть. Его лицо было полно вины, а взгляд содержал столько боли, что это вводило его в отчаяние. Эрику было больно видеть Анвара таким. Он понимал, что уйдя, бросит его, хотя он может ему помочь. Это было неправильно, но оставшись здесь, он станет вечным напоминанием о той боли, что он переживает сейчас, и тогда рана в его душе никогда не заживет. Глава 361. Год 362. Капля золота. Анвар встретился взглядом с Эриком. Глаза юноши внушали ему странное чувство спокойствия, будто решения, которые принимает Эрик, верны, даже если сам Анвар считает по-другому. Мужчина кивнул Эрику, соглашаясь с его решением, хотя он не хотел отпускать его, так как чувство вины слишком сильно давило на него, но и держать юношу против воли здесь он не мог. «Возможно, это прозвучит немного эгоистично, но я бы хотел встретиться с Веей. Это наша последняя встреча, и мне бы хотелось уделить ей хотя бы немножко времени». «Хорошо, она находится у меня дома. Когда ты хочешь зайти к ней?» Вея, как дочь главы Академии Мастера Первой Сферы Бессмертия, имела много привилегий, и личный врач, наблюдающий за ее состоянием, входит в их число. В этот сложный и очень опасный момент Анвар не мог позволить ей находиться далеко от себя, поэтому он забрал ее обратно, домой. У Ви всегда была своя комната, но после того, как она поселилась отдельно, в общежитии Академии, девушка редко возвращалась сюда. В ответ на вопрос Анвара, Эрик твердо ответил: «Сейчас, потом, я хочу сразу уйти». Анвар был огорчен таким ответом. Он считал, что Эрик немного задержится. Как отец, он всегда оберегал Вию и желал ей всего самого лучшего. Сейчас, когда она была в бессознательном состоянии, он даже не знал, что он может сделать для нее. Просьба Эрика заставила его задуматься, а вдруг встреча с близкими друзьями сможет дать ей шанс для пробуждения. Анвар знал, что Вия ничего не услышит и не увидит, но его сердце отказывалось верить в это. Вдруг присутствие Эрика принесет ей немного тепла, и она очнется, пусть это будет лишь на короткий миг, но это лучше, чем уйти из жизни, даже не дав ему шанса нормально попрощаться с ней. Он все еще имел столько всего, чтобы сказать, но, не зная, услышит она или нет, он не мог чувствовать удовлетворенности. Даже если он говорит с ней каждый день, в его сердце всегда есть некая пустота, порожденная неуверенностью и беспомощностью. Но если ему дадут шанс хотя бы обменяться с ней взглядом, он был бы более чем счастлив. «Тогда, пойдем. Я думаю, что врачи не будут против твоего ухода. С чего им быть недовольными? Я уже не часть зала теней. Кроме того, они сделали все, что могли. Большего от них ждать не стоит». Эрик не воспринимал врачей, лечивших его, всерьез. Они лишь делали то, что им велели. Если б не приказ, то они даже не взглянули бы на него. Он уже не часть зала теней, то есть для них он никто. Их единственное естественное желание – это поскорее избавиться от бесполезного пациента. Эрик находился под присмотром лучших медиков башни Черного Льда. Их задачей является осмотр и лечение настоящих мастеров, достигших невероятных высот, или лечение людей из больших и влиятельных семей, но никак не простых смертных, чье происхождение даже ниже их собственного. От этого они не получат ни капли выгоды, и только впустую потратят свое время. Эрику даже не надо было собирать свои вещи. Ключи от комнаты он сдал с самого начала вместе с перстнем. Поэтому слуги зала теней проверили его комнату, и если что-то там и было, то Эрик уже получил это. Все остальные личные вещи Эрик хранил в трофейных кольцах, которые всегда были при нем. Готов, мы можем идти. Юноша уже был одет в повседневную одежду, поэтому после того, как он накинул легкую куртку на себя, Анвар вывел его на улицу. Вместе они прошли прямо до самой городской башни, которая была символом города и источником его названия. Также она была домом для всех влиятельных мастеров города. В основном это были старейшины и их семьи, а также семья Фулдарк, как основная ветвь, представляющая зал теней. Владения Анвара были практически на самом верху, откуда открывался необыкновенный вид на город и окружающий его ландшафт. Эрик был в башне не в первый раз, но, как и в прошлый раз, он был удивлен местной аурой и величественными размерами здания, а также роскошными помещениями. Даже коридоры были удивительно дорогими на взгляд. Пол был застелен ковровой дорожкой с обрамлением из золотой нити, а на стенах были установлены магические световые массивы, которые для красоты также были украшены золотыми деталями декора. Выглянув в окно, Эрик почувствовал, будто летит. Даже в его мире, на Земле, не так много таких высоких зданий, а здесь, где города были сделаны в стилях не моложе 20 века, такие постройки сродни чуду. Апартаменты Анвара были роскошными. Даже входная дверь была сделана из редкой породы дерева и украшена удивительной, как по красоте и стилю, так и по силе, магической гравировкой. «Дам вам немного времени побыть наедине». Стоя перед дверью в комнату Ви, Анвар находился в немного нервном состоянии. Он не пошел внутрь, доверчиво пропустив Эрика одного. Юноша вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Анвар не был против его действий. Он доверился юноше, чувствуя, что тот не станет вредить его дочери. Кроме того, он мог говорить с ней о чем-то таком, чтобы он не сказал в его присутствии. Оказавшись наедине, Эрик был все в таком же спокойном состоянии, но его глаза были несколько опечалены открывшимся видом. Вия пролежала в бессознательном состоянии всего пару недель и пару дней, но ее тело было доведено до такого состояния, что она ничем не отличалась от хладного трупа. Ее кожа провисла на костях и как будто потеряла свой живой цвет. Тело юной девушки было похоже на скелет, обтянутый кожей. Ее прекрасные черные волосы стали сухими и появилась яркая седина, которая резко контрастировала с остальными черными волосами. В этот момент Эрик показал сложный взгляд и приблизился к постели. В его глазах читался испуг. Эрик осторожно погладил девушку по щеке, его ладонь медленно опустилась к ее тонкой шее. После этого Эрик расслабился и сел в кресло рядом с постелью девушки. Состояние Ви было таким, что он на мгновение решил, будто она мертва, но нащупав едва ощутимый пульс и уловив слабые потоки выдыхаемого ею воздуха, Эрик осознал, что его тревога была излишней, и он просто надумал невесть что. Мог бы сказать много чего. Мы все-таки не были чужими друг для друга. Как человек ты мне нравилась. Ты напориста, сильна, а твоя целеустремленность не знает границ. И это все в сочетании с твоим взрослым мышлением, детской наивностью и верой в чудо. Ты похожа на ребенка, но я не мог воспринимать тебя такой. Когда ты была серьезной, то ты становилась совершенно иным человеком. Но что больше всего мне нравилось в тебе, так это твое доброе сердце. Ты дочь бессмертного мастера. На твоем месте любой другой человек был бы бесконечно высокомерным и грубым, не ставящим во внимание окружающих себя людей. Но в тебе нет ничего подобного. Ты была близка со всеми и всегда помогала другим. Это заставляло меня уважать тебя как человека и восхищаться твоей стойкостью, решимостью и железной волей, которая не согнулась и не сломалась даже в тот момент, когда ты больше не могла продолжать сражаться и все равно не просила о помощи, а до конца верила в себя. Как печально, что такие люди всегда получают несправедливые отношения и рано умирают. Но я не верю, что нельзя ничего сделать. Ты, наверное, будешь ненавидеть меня, но я все равно должен попробовать. Недавно умерло столько людей, и многие из них были близки мне, пусть не по крови, не по узам, но по духу. Я уважаю людей с сильной волей, способных в самые трудные моменты оставаться собой. Многие из них до самого конца защищали друг друга и заботились о тех, кто слабее. На их фоне я просто ничтожен, ведь я проигнорировал многих, а когда попытался выступить как герой, то сразу проиграл. Это так унизительно. А сейчас, оказавшись в таком положении, я чувствую, что уже больше никого не смогу защитить, да и защищать-то стало некого. Единственное, что я могу сейчас сделать, это использовать все, что у меня есть, и спасти хотя бы одну жизнь. Так мне не будет слишком стыдно перед теми, кто уже умер. Эрик достал нож и полоснул им по ладони. В результате на светлой коже ладони появилась тонкая ранка. Эрик надавил сильнее и снова порезал ладонь. Кожа Эрика была крепкой. Теперь, когда он лишен всей своей энергии, его сила исчезла, но не все результаты были сведены к нулю. Тело Эрика развивалось параллельно его силе и постепенно укреплялось, становясь лучше. Поэтому ему пришлось приложить немало усилий только для того, чтобы ранить себя. Эрик сделал это не просто так. Его кровь просачивалась из раны, но она не стекала на пол по его коже, а собиралась в центре ладони и сжималась в виде алого шарика. Эрик закрыл глаза. Его сила была уничтожена, но он все еще имел поддержку контрактных существ. Они наполняли его поврежденное тело энергией, которую Эрик направлял с помощью своего разума. Этот процесс был крайне тяжелым. Без энергетических каналов Эрик не мог сделать все точно, и его расход чужой энергии был крайне высок. Чтобы Эрик не пострадал от отдачи при использовании своего тела без должной подготовки и в своем сомнительном положении, Мира соединила силу своей души с силой души Эрика и тем самым улучшила контроль над чужой энергией и защитила его душу от ранений. Эрик испытывал страшную боль, когда энергия проходила через его тело без ограничения энергетических каналов. Раньше энергия струилась по ним как по венам, не нанося физический вред его телу, но сейчас она проходит прямо сквозь его тело, что само по себе несло весьма болезненный эффект. Кха, кха, Эрик закашлялся. Он чувствовал, как кровь внутри его тела вышла из-под контроля, и теперь он страдал от внутренних кровотечений. После кашля на его губах появилась тонкая полоска крови. Взгляд Эрика оставался собранным и спокойным, но вскоре кровеносные сосуды начали лопаться, из-за чего его глаза налились кровь, превращая юношу в одержимого. На голове Эрика стала появляться седина, его волосы лишились жизненной силы и стали такими, серебристыми. Кажется, что-то получается. В этот момент, когда Эрик уже был на грани потери сознания, в его руке появился золотистый блеск. Юноша взглянул на алый шарик поближе и увидел множество золотистых песчинок, плавающих внутри. Это была сущность крови. Сила мастера формируется на основании трех составляющих: душа, тело и внутренняя энергия. Душа несет потенциал человека к совершенствованию. Благодаря ей он может осуществлять постоянный контроль над большими запасами энергии. Без этого эффекта внутренняя энергия давно бы разрушила человеческое тело. Тело человека, по сути, является оболочкой для души, вместилищем внутренней энергии, несет в своей крови уникальные возможности и жизненную силу. Без сильного тела энергия становится неэффективной, так как человек не сможет использовать весь потенциал магических навыков из-за физических ограничений. Сама же внутренняя энергия является топливом для навыков. Мастер может использовать ее как угодно и для чего угодно, ограничений в ее применении практически нет. Что касается сущности крови, то это особая составляющая тела любого живого существа, которая хранит всю информацию о его врожденных способностях, является катализатором для развития уникальных навыков и может дать неограниченную силу своему обладателю. Но это еще далеко не все известные возможности сущности крови. Есть еще великое множество мало или вообще неизученных вещей, связанных с кровью и магией крови. Как только ты отделишь свою силу души от этой капли крови, ты уже никогда не сможешь вернуться сюда. И, возможно, ты уже никогда не сможешь встретиться со своей сестрой. Мира была обеспокоена решением Эрика, но она не смела спорить с ним и просто напоминала о цене принятого им решения. «Все нормально. Я знаю, что делаю. Мы больше не можем откладывать то, что я должен был сделать с самого начала. Но ты же станешь человек, и этого никак не изменить. Будь я хоть смертным, хоть бессмертным, да даже богом, я все равно останусь самим собой». Мира больше ничего не говорила. В этот момент глаза Эрика на мгновение потеряли фокус, и он слегка покачнулся. Свет в его руке стал тусклее, но форма капли крови стала постоянной, и, казалось бы, она стала твердой. Эрик попытался протянуть свою руку к голове девушки, но обнаружил, что это сделать крайне трудно. Он уже еле удерживал руку в подвешенном состоянии. Сильная дрожь распространялась по всему его телу, будто он держал не каплю крови, а тяжеленную гирю, и его силы были на исходе, когда он уже был готов опустить руку вниз и уронить ее на пол. Эрик собрал все свои силы и вытянул руку вперед, но когда ладонь была над головой девушки, Эрик снова остановился, так как понял, что совершил еще одну ошибку. Капля крови не должна быть усвоена телом, так как это не было лекарством и соответственно ее нельзя было глотать. Сущность крови, приготовленная Эриком, имела особые свойства и специальное предназначение. Для ее использования она должна слиться с кровью девушки. Но Эрик уже не мог даже поднять ножа, чтобы ранить ее. Что уж говорить о слиянии сущности крови Эрика и сущности крови Ви. Эрик не мог придумать ничего лучше, чем капнуть кровь в глаз девушки. Это, можно сказать, одно из самых слабых мест человека. Пусть там нет открытой крови, сущность Эрика все равно должна будет просочиться внутрь тела девушки. Конечно, слияние будет проходить гораздо медленнее, чем если бы он сделал рану и капнул в нее. Важно лишь то, что этот ход все равно даст тот же результат. Эрик опустился в кресло и расслабился. Его тело было таким уставшим, будто он уже лишился всех своих сил и даже не мог пошевелиться. В этот момент дверь открылась, и внутрь заглянул Анвар. Он был осторожен, боясь помешать Эрику и Вие общаться. Но все, что он смог увидеть, так это Эрика, спавшего в кресле, и Вию, которая все так же мирно спала в своей постели. К моменту прихода Анвара, сущность крови уже просочилась внутрь тела девушки и на поверхности ни следа не осталось. «Тебе стало хуже?» Анвар осторожно разбудил Эрика. Он был взволнован, так как не понимал, что произошло. Он чувствовал, что состояние юноши стало намного хуже, но он и предположить не мог того, что до этого сделал Эрик. «Нет, со мной все хорошо, я просто устал. Я чувствую, что сказал все, что хотел. Теперь вы можете отправить меня домой?» Анвар ничего не сказал. Он просто кивнул, после чего посмотрел на Вию. Девушка все так же не подавала признаков пробуждения. Взгляд Анвара был полон разочарования. Анвар направил свою энергию и окутал Эрика. Невидимая сила подняла юношу в воздух. Анвар направился к выходу, а Эрик полетел следом за ним. Когда они вышли из комнаты, Эрик снова потерял сознание. Его тело просто не могло нормально функционировать из-за полного опустошения. Он должен был поспать, чтобы хотя бы немного восстановить свои силы. Где-то вне мира, который могут воспринимать все живые существа, был отдельный ограниченный мирок. Огромный темный силуэт сидел в пустоте. Перед ним было множество световых изображений. На них были запечатлены великие мастера, чья слава способна потрясти целый мир или даже множество миров. Но скучающий взгляд силуэта был прикован к шахматной доске под световыми изображениями. Таинственный человек просто не мог смотреть на людей, которые кричали на весь мир о своем величии и превосходстве над другими. Для таинственного эксперта они были даже меньше, чем муравьи. Он не имел никакого интереса относительно них. Эксперт внезапно провел рукой по пустоте, и его взгляд наполнился удивлением. Наконец это место было занято кем-то. В руках эксперта появилась черная фигурка человека с крыльями. Он осторожно поставил ее на шахматную доску, и на его лице появилась радостная улыбка. Осталось еще 6. Интересно, смогут ли эти 5 появиться во время до королевской битвы, или они так и останутся пустотой? Хотя какая разница, в прошлом всегда были пустые места. Не нужно так сильно зацикливаться на этом. Главное, чтобы в конце битвы остался только один. Шахматная доска была выполнена не по правилам обычной игры. Количество свободных клеток было огромным и, казалось бы, сама доска охватывает огромную территорию. На ней было установлено 66 фигур. Все они были большими и испускали внушительную ауру, будто были королевскими фигурами. Эти фигуры не были разделены на черных и белых, вместо этого они имели свои уникальные цвета. Новая фигура также была большой и имела черный цвет. Рядом с ней были еще 2 королевские фигуры. Одна была ядовито-зеленая и изображала скелет с короной на голове, а в его костлявых руках была коса. Второй фигурой был кроваво-красный демон с перепончатыми крыльями и длинными рогами на голове. В его руках была такая же кроваво-красная плеть. Кроме этих 66 фигур были маленькие пешки. Они были разных размеров, как будто были разделены на ранги, но их цвет оставался таким же, как и у короля на доске. Количество пешек было разным. У кого-то их было несколько десятков, а у кого-то были десятки тысяч. Новая же фигура, едва появившись на доске, сразу произвела пешку. Тень от королевской фигуры упала на свободное место, и в тени появился едва различимый силуэт пешки. Она была выполнена в уникальном рыцарском стиле. У всех других королей пешки также имели уникальную форму, хотя между собой они различались только размером. Эрик был возвращен в свой родной город. Анвар был тихим и незаметным. Он вошел и вышел, не привлекая ничьего внимания, словно он был призраком. Когда Эрик появился дома, его родители были шокированы, но в то же время они были очень рады видеть его. Дейл был растроган и крепко обнял сына. В этот самый момент он обнаружил, что тело Эрика стало каким-то слабым, что не соответствовало мастерам того же уровня, что и его сын. Он испуганно схватил юношу за руки и тут же почувствовал то, отчего его лицо побледнело. На глазах Дейла появилась печаль, и он снова крепко обнял Эрика, но в этот раз было так, будто он сам страдал от сильной боли и жаждал утешения, из-за чего только появившийся сын стал объектом, на который он решил выплеснуть все накопившиеся у него эмоции. Юноша чувствовал, как тело его отца дрожит. Эрик ничего не мог поделать с этим. Родители всегда заботятся о своих отпрысках и всегда страдают за них, когда те сталкиваются с неудачами. Они долгое время стояли на месте, ничего не говоря. Им не нужно было общаться на словах, чтобы понять мысли друг друга. В стороне от них тихо стояла Арин. Она всегда оставалась тихой и незаметной женщиной. Арин позволила Дейлу подольше пообщаться с сыном. Он всегда был довольно эмоциональным человеком, и сейчас он не мог скрыть своего волнения. Он сильно скучал по сыну, и было трудно не заметить его радость от возвращения Эрика. «Может, пройдем на кухню и перекусим? Ты, наверное, сильно устал от долгого путешествия и хочешь есть?» Нежные слова Арин прервали тишину. Дейл кивнул в ответ и повел Эрика за стол. «Расскажи мне о своих путешествиях». Отец Эрика интересовался тем, как Эрик проводил время в пути, с кем встречался и что пережил. Он не стал спрашивать о том, с какой неудачей столкнулся Эрик, и как он потерял свою силу. Он не хотел тревожить рану своего сына. Для многих мастеров потеря своих навыков является чуть ли не смертным приговором. То, что Эрик все еще может искренне улыбаться при встрече с родителями, говорит о многом. Юноша не пал духом и остался сильным и выносливым. За столом Эрик и его родители общались очень долго. Юноша рассказывал им то, что пережил и с чем столкнулся во время путешествия. Большой мир всегда привлекал многих людей, но далеко не все могли решиться отправиться в путешествие. Он не забыл упомянуть о своих друзьях. Пусть они были больше не в этом мире, они все равно остались в его сердце, и он не мог позволить себе забыть о них. Арин и Дейл были взволнованы эмоциональным рассказом Эрика. Они практически не перебивали его. В свою очередь Дейл поведал Эрику, как обстоят дела в их родном городе. За последний год дела их семейного предприятия шли в гору, а за последние два месяца они стали очень популярны у других фракций и получили множество серьезных заказов. Дейл даже не мог найти времени на отдых, так как количество заказов было слишком большим. Арин старалась помогать ему, но Дейл слишком сильно заботился о своей жене и старался не брать ее на охоту, где ей могла грозить опасность, а в остальное время они работали вместе. Самым замечательным было то, что маленькая Лилия, вернувшаяся сюда две недели назад, была просто бесценным сокровищем. Она была алхимиком начального уровня и могла обрабатывать лекарства до второго ранга. Ее недорогие услуги были крайне востребованными у многих маленьких семей, которые не могли позволить себе нанять опытного алхимика. Эрик также был рад, что с Лилией все хорошо. После того, как он очнулся в больнице, Лилия так ни разу и не появилась там. Только спустя некоторое время юноша узнал, что девушка была зла на зал теней из-за того, что они отказались от него. Она просто взяла, собрала свои вещи и ушла.